Да. Здравствуйте, меня зовут Борис Вячеслав Олегович, я являюсь кредитным инспектором компании «Прима Коллег». Звоню вам по поводу Алины. Александр, это вы? Угу. Дату рождения не могли бы назвать для верификации личности? Алина Александровна, все верно называете. Обращаюсь я к вам по поводу вашей задолженности в компании «СМС Финанс», займ которой был оформлен 21 апреля 2017 года. А с 13 октября 2017 года мы начали с вами работать по агентскому договору согласно 1005 статье ГК РФ, так как у вашего кредитора возникли сомнения по поводу вашей платежеспособности. На данный момент сумма задолженности составляет 18 615 рублей. Требование кредитора оплатить данную задолженность в течение 3 дней. Спасибо за информацию. Не за что. Алина Александровна, я бы хотел с вами вместе сейчас поговорить, как вы намерены решать данную ситуацию, также по какой причине оплату вовремя не производили. Боюсь, что до тех пор, пока вы не соберетесь с мыслями и силами и не направите мне документы, подтверждающие то, что вы работаете с кредитором по агентскому договору, я не буду с вами обсуждать этих вопросов. Это не проблема, Алина Александровна. У нас агентский договор предоставляется по письменному запросу. Письменный запрос отправляйте по почте. Хорошо, в таком случае все свои вопросы задавайте также в письменной форме. Через Почту России отправляйте, пожалуйста, свои вопросы, я вам отвечу на них также в письменной форме, если вы так хотите разговаривать. Мы понимаете, что агентский договор мы не можем просто в устной форме направлять. Вы письменный запрос пришлите, мы агентский договор направим, Алина Александровна. Вы понимаете, что я не могу просто так отвечать на ваши вопросы в устной форме. Вы же можете отправить запрос мне по Почте России на мой адрес, и я в письменной форме также вам отвечу на все ваши вопросы. Это понятное дело, но это требуется длительное время для этого, и мы не будем просто так создавать напряжение на наш отдел корреспонденции из-за того, что вы просто отказываетесь в устной форме разговаривать, Алина Александровна. Теперь вы требуете агентский договор, не могли бы меня перебивать? Нет, не могла бы. Боюсь, что я не могу напрягать себя, чтобы отвечать на ваши вопросы, потому что вы не хотите направлять мне документы. Бывают случаи, когда звонят на работу. Были на практике мои такие случаи. Вы сейчас намекаете на то, что готовы нарушить 230-й федеральный закон и разгласить персональные данные и банковскую тайну на моей работе, если она у меня Алина есть. Алина Александровна, не нужно перепроверять мои слова. Я лишь сказал, что на моей практике длительные были такие случаи. Ненавязчивый намек. С вами такого не произойдет, Алина Александровна. Всего вам доброго. До свидания. Вам перезвонят. Пока-пока.